Но картинка была пожелтевшей. Пожелтевшая, и уголки загибаются. Внезапно им овладел удушающий страх, будто на него накинули одеяло. «Сестра!» — позвал он. «Сестра!» Она обернулась уже в дверях. «А где мои открытки с пожеланиями выздоровления?» Ему вдруг стало трудно дышать. «У соседа вон есть. Неужели никто не присылал мне открыток?» Она улыбнулась, но улыбка была деланной, как у человека, который что-то скрывает. Внезапно Джонни захотелось, чтобы она подошла к койке. И тогда он протянет руку и дотронется до нее, а если дотронется, то узнает все, что она скрывает. «Я позову доктора», — проговорила сестра и вышла, прежде чем он успел что-то сказать. Он испуганно и растерянно взглянул на фиалку, на выцветшую картинку с Иисусом и вскоре снова погрузился в сон. «Он не спал», — сказала Мари Мишо, — «и говорил связно». «Хорошо», — ответил доктор Браун, — «я вам верю. Если раз проснулся, проснется опять. Скорее всего». «Зависит от нее...» Джонни застонал, открыл глаза, незрячие, наполовину закатившиеся. Но вот он вроде бы увидел Мари, и затем его взгляд сфокусировался. Он слегка улыбнулся, но лицо оставалось угасшим, будто проснулись лишь глаза, а все остальное в нем... Ей вдруг показалось, что он смотрит не на нее, а в нее. «Думаю, с ним все будет в порядке», — сказал Джонни. «Как только они очистят поврежденную роговую оболочку, глаз станет как новый, должен стать». Мария от неожиданности открыла рот. Браун посмотрел на нее вопросительно. «О чем он?» «Он говорит о моем сыне», — прошептала она. «О Марке». «Нет», — сказал Браун, — «он разговаривает во сне, вот и все. Не делайте из мухи слона, сестра. Да, хорошо, но ведь он сейчас не спит, правда?» «Мари!» — позвала Джонни. Он попробовал улыбнуться. «Я, кажется, вздремнул». «Да», — сказал Браун, — «вы разговаривали во сне. Заставили Мари побегать. Вы... что-нибудь видели во сне?» «Нет, что-то не помню. Что я говорил? Кто вы?» «Меня зовут доктор Джеймс Браун. Как негритянского певца, только я невропатолог. Вы сказали, думаю, с ним будет все в порядке. Как только они очистят поврежденную роговую оболочку. Кажется, так, сестра?» «Моему сыну собираются делать такую операцию», — сказала Мари. «Моему мальчику Марку». «Я ничего не помню», — сказал Джонни. «Должно быть, я спал». Он посмотрел на Брауна, глаза его стали ясные и испуганные. «Я не могу поднять руки. Я парализован». «Нет, попробуйте пошевелить пальцами». И Джонни попробовал, и пальцы двигались. Он улыбнулся. «Прекрасно», — сказал Браун. «Скажите ваше имя». «Джон Смит». «А ваше второе имя?» «У меня его нет». «Вот и чудесно. Да и кому оно нужно? Сестра, спуститесь в дежурную и узнайте, кто завтра работает в отделении неврологии. Я бы хотел провести ряд обследований мистера Смита». «Хорошо, доктор. И позвоните-ка Сэму Вейзеку. Он дома или играет в гольф?» «Хорошо, доктор. И, пожалуйста, никаких репортеров, бога ради». Браун улыбался, но был серьезен. «Нет, конечно, нет. Она ушла, слегка поскрипывая белыми туфельками. С ее мальчиком будет все в порядке», — подумал Джонни. «Нужно обязательно ей сказать». «Доктор Браун», — сказал он, — Где мои открытки с пожеланиями выздоровления? Неужели никто не присылал? «Еще несколько вопросов», — сказал мягко доктор Браун. «Вы помните имя матери?» «Конечно, помню. Вера. А ее девичья фамилия? Нейсон. Имя вашего отца? Герберт. А почему вы сказали ей насчет репортеров? Ваш почтовый адрес?» «РФД-1 Паунелл», — быстро сказал Джонни и остановился. По его лицу скользнула улыбка, растерянная и какая-то смешная. То есть сейчас я, конечно, живу в Клиффс-Миллс, Норт, главная улица, 110. Какого черта я назвал вам адрес родителей? Я не живу там с 18 лет. А сколько вам сейчас? «Посмотрите в моих правах», — сказала Джонни. «Я хочу знать, почему у меня нет открыток. И вообще, сколько я пробыл в больнице? И какая это больница?» «Это Eastman Medical Center. Что касается ваших вопросов, то дайте мне только...» Браун сидел возле постели на стуле, который он взял в углу, в том самом углу, где Джонни видел однажды уходящий вдаль проход. Врач делал пометки в тетради ручкой, какой Джонни никогда и не видел. Толстый пластмассовый корпус голубого цвета и волокнистый наконечник. И была похожа на нечто среднее между автоматической и шариковой ручкой. При виде ее к Джонни вернулось смутное ощущение ужаса, и он бессознательно схватил вдруг рукой левую ладонь доктора Брауна. Рука Джонни повиновалась с трудом, будто к ней были привязаны 60-фунтовые гири ниже и выше локтя. Слабыми пальцами он обхватил ладонь доктора и потянул к себе. Странная ручка прочертила толстую голубую линию через всю бумагу. Браун взглянул на него поначалу с любопытством, затем лицо его побледнело, из глаз исчез жгучий интерес, теперь их затуманил страх. Он отдернул свою руку. У Джонни не было сил удержать ее, и на мгновение по лицу доктора пробежала тень отвращения, как если бы он прикоснулся к прокаженному. Затем это чувство прошло, остались лишь удивление и замешательство. «Зачем вы так сделали, мистер Смит?» Голос его дрогнул, застывшее лицо Джонни выражало понимание. На доктора смотрели глаза человека, который увидел за неясно мелькающими тенями что-то страшное, настолько страшное, что невозможно ни описать, ни назвать. Но оно было и нуждалось в определении. 55 месяцев? — хрипло спросил Джонни. — Чуть не 5 лет? О, Господи, это невозможно! — Мистер Смит, — в полном смятении сказал Браун, — пожалуйста, вам нельзя волноваться. Джонни немного приподнялся и рухнул без сил, лицо его блестело от пота, взгляд беспомощно блуждал. «Мне 27?» — бормотал он. «27? О, Господи!» Браун шумно проглотил слюну. Когда Смит схватил его за руку, ему стало противно. Ощущение было сильное, как когда-то в детстве. На память пришла отвратительная сцена. Брауну вспомнился пикник за городом. Ему было лет 7 или 8. Он присел и сунул руку во что-то теплое и скользкое. Присмотревшись, он увидел, что это червивые останки сурка, который пролежал под лавровым кустом весь жаркий август. И тогда он закричал, и сейчас готов был закричать. Однако это воспоминание исчезло, улетучилось, а на смену ему вдруг пришел вопрос. Откуда он узнал? Он прикоснулся ко мне и сразу же узнал. Но затем 20 лет научной работы дали себя знать, и Браун выкинул эту чепуху из головы. Известно немало случаев с коматозными больными, которые, проснувшись, знают многое из того, что происходило вокруг них, пока они спали. Как и многое другое, при коме это зависит от степени заболевания. Джонни Смит никогда не был пропащим пациентом. Его электроэнцефалограмма никогда не показывала безнадежную прямую, в противном случае Браун не разговаривал бы с ним сейчас. Иногда вид коматозных больных обманчив. Со стороны кажется, что они полностью отключились, однако их органы чувств продолжают функционировать только в более слабом, замедленном режиме. И, конечно же, здесь был подобный случай. Вернулась Мари Мишо. «С неврологией я договорилась. Доктор Вейзак уже едет. Мне кажется, Сэму придется отложить встречу с мистером Смитом до завтра», — сказал Браун. «Я хотел бы дать ему 5 миллиграммов валиума». «Мне не нужно успокоительное», — сказала Джонни. «Я хочу выбраться отсюда. Я хочу знать, что случилось». «Всему свое время», — сказал Браун. «А сейчас важно, чтобы вы отдохнули». «Я уже отдыхаю 4,5 года». «Значит, еще 12 часов не имеют особого значения», — безапелляционно сказал Браун. Через несколько секунд сестра протерла ему предплечье спиртом и сделала укол. И Джонни почти сразу стал засыпать, Браун и сестра выросли до 5-метровой высоты. «Скажите мне, по крайней мере, одно», — сказала Джонни. Его голос, казалось, доносился из далекого далека. Внезапно он подумал, что это ему просто необходимо знать. «Ваша ручка, как она называется?» «Это?» Браун опустил ее вниз с головокружительной высоты. Голубой пластмассовый корпус, волокнистый кончик. Она называется фломастер. А теперь спите, мистер Смит. Что Джонни и сделал. Однако это слово преследовало его во сне, подобно какому-то таинственному заклинанию, исполненному дурацкого смысла. Фломастер, фломастер, фломастер.